с громкоговорителями, равниты озеленяют почву, прокладывает велосипедные дорожки и теренкуры по берегу канала, сооружает огороженные цветники и даже построил лодочную станцию, где любителям гребли предоставляется возможность поупражняться в небольшой заводе. А вот экран так и остался на месте, и сейчас выглядывает из-за купа подросших деревьев, завезенных из Северной Калифорнии. Летом здесь разыгрывало представление местная театральная труппа. Они играли Шекспира, превращая экран в задник театральной декорации и бегая взад-вперед на его фоне, размахивая картонными мечами со всякими дурацкими возгласами, вроде «О, смертный грех! Клянусь, о, государь мой!» и прочее. Позапрошлым летом Джимми с Аннабет и девочками, Надин и Сарой, стали клевать носом после первого акта. А вот Кэти не уснула. Она сидела на расстеленном одеяле, подавшись вперед, подперев рукой подбородок, так что и Джимми волей-неволей приходилось следить за действием. Давали украшения строптивой, и Джимми мало чего уловил из текста. Что-то про парня, который отшлепал невесту, превратив ее тем самым в покорную жену. Джимми не очень понял, в чем там суть, и решил, что все испортили переводчики. А Кэти перевод не мешал. Она то хохотала, то замирала, а в конце сказала Джимми, что это было волшебно. Джимми даже не понял, чем это она так восхитилась, а Кэти не смогла этого толком объяснить. Она лишь сказала, что спектакль захватил ее, а после нескольких месяцев все говорила, что после окончания школы хорошо бы ей уехать в Италию. «Папа, папа!» Отделившись от группы детей, к нему, когда он спустился с крыльца, бросилась Надин, со всего размаха стукнулась о его ноги с криком «Папа!». Джимми подхватил ее на руки, почувствовав, как сильно накрахмалено ее платье, и поцеловал в щеку «Детка!». Тем же движением, каким ее мать отводила волосы со лба, Надин двумя пальцами отвела с лица вуаль. «От платья этого щекотно!» «Даже мне щекотно», — сказал Джимми, — «хотя оно и не на мне». «Ты был бы смешной в платье, папа. В таком красивом я смешным бы не был». Надин сделала большие глаза и потерлась о его шею узелком вуали. «Ну что, не щекотно?» Джимми глядел поверх головы Надин на Аннабет и Сару и чувствовал, как грудь его наполняется теплом, одновременно стирая все остальное в порошок. «Стреляй в него сейчас из пушек, ему и это было бы нипочем. Он был счастлив. Счастливее не бывает». Ну, почти не бывает. Он выглядывал в толпе Кэти, надеясь, что, может быть, в последний момент она все-таки успела. Вместо нее он заметил патрульную машину полиции штата, завернувшую за угол Бакингем-авеню. Она мчалась по левой полосе Росклер, цепляя задним колесом среднюю линию, сигналя во всю мощь, разрезая пронзительными звуками сирены утренний воздух. Водитель отключил сирену, мотор взревел, и машина рванула по Росклер в сторону канала. Вслед за ней проехала черная машина без опознавательных знаков. Ее сирена молчала, но что это за машина, и без того было ясно. Водитель резко крутанул на Росклер. Машина мчалась на огромной скорости, урча и подвывая мотором. Опуская на тротуар Надин, Джимми всем существом, всеми внутренностями вдруг с тоскливой уверенностью понял, что все становится на свои места. Он глядел, как две полицейские машины нырнули под эстакаду, направляясь ко входу в парк, и чувствовал, что вместе с гулом мотора и шорохом шин в его кровь, в каждую его клеточку и капилляр проникает мысль о Кэти. «Кэти!» — чуть не сказал он вслух. «Господи боже! Кэти!» Глава 8. Старик Макдональд. В воскресенье утром Селеста проснулась с мыслью о трубах, проложенных в жилых домах и ресторанах, кинокомплексах и торговых рядах, составляющих костяк всех этих зданий, опутывающих своей сетью небоскребы, от самой верхушки и ниже, этаж за этажом, чтобы влиться в еще более запутанную сеть канализационных стоков и труб, таящуюся под городами и поселками и объединяющую людей прочнее, чем язык. И все это только затем, чтобы было куда деть нечистоты, отходы того, что мы поглощаем и извергаем из наших тел, жизней, выгребаем из наших тарелок и холодильных камер. Куда же все это девается? Наверное, она и раньше задавалась иногда этим вопросом, но лениво, от нечего делать. Как задумываешься подчас, почему самолет держится в воздухе, не падает, хотя крыльями и не машет. Но теперь ей действительно необходимо было знать ответ. Она села в постели, взволнованная, озабоченная, и услышала, как внизу, во дворе, тремя этажами ниже, Дэйв отрабатывал с Майклом бейсбольные удары. «Куда же? Куда это идет?» — думала она. «Должно же это деваться куда-то. Все эти канализационные отходы, мыльная пена, остатки шампуней, стиральных порошков, туалетная бумага и блевотина пьяниц в баре, смытые пятна от кофе, крови, пота, грязь из отворотов брюк и своротников, застывший гарнир, счищенный с тарелок в мусорное ведро, окурки, моча и щетина, сбритая с ног, щек, лобка — все это смешивается с таким же или сходным мусором, еженочно поступающим из других домов, и течет, как она понимает, по темным, зловонным, кишащим микробами трубам в сыром подземелье, пока не сливается в какие-то пруды или резервуары. А оттуда течет куда? Ведь в море это теперь не попадает. Или попадает? Ей смутно помнились какие-то судебные иски за несоблюдение экологической безопасности, что мусор теперь перерабатывают. Но, может быть, все это она видела в кино, а в кино чего только не покажут. Ну, а если не в море, то куда? Должен же быть какой-то способ. А потом она представила себе эти горы и горы мусора и уже не знала, что и подумать. Она слышала стук мяча по пластиковой бите. Слышала крик Дэйва «Вот так!» и визги Майкла. И раз или два тявкнула собака, так же коротко и резко, как шлепал мяч. Селеста перевернулась на спину, только сейчас осознав, что спала голая и что уже 11 час. Теперь, когда Майкл подрос, спать можно, сколько влезет, и ей стало немного стыдно, когда она вспомнила, как целовала в кухне в 4 часа утра свежую царапину от ножа на теле Дэйва, стоя на коленях, чувствуя и страх, и волнение, как забыты были все опасения насчет СПИДа и гепатита, вытесненные этим внезапным желанием ощущать на своих губах вкус его плоти, прижаться к нему крепко-крепко. Потом, все еще не отрываясь от него, она скинула с плеч халат и стала ласкать его языком, склонившись над ним в короткой рубашке и черных трусах, чувствуя, как тянет сквозняком из-под двери, как мерзнут икры и колени. Страх придавал коже Дэйва привкус горечи и в то же время сладости. Лизнув рану, она провела языком выше, к шее, и, сунув руку между бедер Дэйва, ощутила его волнение, напряжение, услышала, как участилось его дыхание. Она касалась языком его языка, запустив руку ему в волосы, и воображала, что может таким образом высосать из него всю его боль, все, что испытал он на парковочной площадке, может впитать это в себя. Она не отпускала его голову и прижималась к нему всем телом, пока он не сорвал с нее рубашку и не стал целовать ее грудь, и она приникла к его паху и слушала его стоны. Ей хотелось, чтобы Дэйв понял, а не одно. Единая плоть, единый запах, одно желание и одна любовь. Да, любовь, потому что теперь, когда она чуть не потеряла его, она любила его с новой силой. Его зубы стиснули ей грудь, и это было немножко больно, но она еще крепче прижалась губами к его рту, приветствуя эту боль. Пусть целует, пусть кусает ее, хоть до крови, потому что так он питается ею, желает ее. Его пальцы мнут ей спину, а страх его перетекает в нее, а его оставляет. Она впитает, выжмет из него этот страх, и оба они станут сильнее, такими сильными, как никогда раньше. Она в этом уверена. Первые их свидания с Дэйвом сексуально были совершенно необузданными. Она приходила домой в их с Розмари квартиру, вся в синяках, укусах, с расцарапанной спиной, измученная до последней степени, так, наверное, вымотан наркоман после того, как принял порядочную дозу. Но когда родился Майкл, вернее, когда Розмари с первой своей раковой опухолью поселилась у них, Селеста с Дэйвом стали жить обычной, размеренной сексуальной жизнью благополучной супружеской пары, являющейся нескончаемым поводом для подтрунивания, анекдотов и примитивного юмора. Продлить ласки им вечно мешало либо усталость, либо отсутствие уединения, и обычно после нескольких минут любовной игры или поцелуев они тут же переходили к главному, которое с годами тоже превратилось для них уже не в главное, так? Интерлюдия между прогнозом погоды и утренней передачей. Но в эту ночь это опять стало для них главным. Вспышкой страсти, после которой она лежала сейчас опустошенная до глубины души,